Думала ли я, что когда-нибудь мой идеальный мир рухнет? Но этот день настал. Муж изменил мне с моей сестрой, а теперь винит меня во всех грехах. Тест ДНК утверждает, что наш сын не от него, но такого просто не может быть. Пролог. Вот уже битый час. Я с огромным удовольствием крушу место, в котором мы с мужем строили свою семью. Были счастливы и планировали еще детей. «Тебе не надоело?» — увернулся от очередной вазы Давыдов. «Ты же понимаешь, что переходишь все границы». «Плевать!» — рявкнула я, присматриваясь. «Что же еще тут осталось нетронутым?» «Этой выдре ничего не достанется целым. Уж я постараюсь». Внезапно меня резко дернули на себя и прижали спиной к твердой груди, а рука легла на горло, слегка сдавливая, а горячий шепот на ухо произнес: «Хоть какое-то пламя в тебе все же есть, да? Чтобы увидеть его, надо было переспать с твоей сестрой? Интересно». «Ненавижу!» — прорычала я изо всех сил, дернувшись из стальной хватки. «Но куда там? Меня отпускать? Не собирались?» Терпкий аромат кожи вперемешку с цитрусовым ароматом духов, что сводили меня с ума когда-то, туманили разум и сейчас. Легким касанием губ Давыдов прошелся от плеча к месту за ушком, прикусил мочку, заставляя меня вздрогнуть и сжаться в комок, а потом хватка на шее стала сильнее. «Ты дрожишь». «Ни за что тебя не прощу, понял? Ни тебя, ни сестру! Ненавижу!» прошипела я, все еще не сдаваясь. «Вырваться, скрыться, не хочу видеть, не хочу!» «Доказать ты все равно не сможешь, а вот я — легко. Тест ДНК — самое идеальное доказательство, дорогая».